Спиральная динамика мировосприятия. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Альберт Эйнштейн. Это очень простое изложение, популярное в бизнес-сообществах модели управления компаниями и развития личной эффективности, которая называется спиральная динамика. Как оказалось, это эффективный инструмент и в решении проблем пищевого поведения. В дальнейших главах мы будем опираться на эти знания для того, чтобы разобраться с весом, но эта схема позволит тебе еще и по-другому взглянуть на людей вокруг и применять ее для взаимодействия с окружающими в любой сфере. Это модель уровней мировосприятия. Условное разделение общества на 8 уровней, каждому из которых соответствует определенный образ мыслей, который, в свою очередь, состоит из ценностей, привычек, приоритетов, пристрастий, отношений к миру, способов взаимоотношений с людьми и так далее. Идею сформулировал выдающийся психолог Грейвс. Его исследования и эксперименты были продолжены учеными Беком и Кованом, которые основали целое направление в социальной психологии и назвали его спиральной динамикой. Сейчас этой модели успешно пользуются в политике, бизнесе, коучинге, управлении. Это удобный инструмент для аналитики и решения многих задач. Можно сказать, что СД — это схема эволюции человеческого мышления за весь период его существования, которую можно применить к развитию государства, бизнеса, семьи, человека. Это как взять океан, море, реку, кувшин и каплю воды, где часть, капля, является отражением целого и имеет схожие с ним свойства и характеристики. Уровень мышления не значит уровень интеллекта. Скорее, это уровень ума, мера которого определяется не наличием знаний, а адекватностью восприятия объективной реальности. Мы знаем, что ценности определяют формат убеждений. Меняется ценность, автоматически меняется вся цепочка. Каждому уровню соответствует определенный набор ценностей, а соответственно и предпочтений, норм поведения, способов оценки реальности и так далее. Человеку иногда не так просто даже определить в себе приверженность некоторым ценностям, тем более отказаться от них. Именно ценности удерживают нас на одном уровне, не отпуская на другой. Зачем на другой? Чтобы быть счастливым и успешным. Человеку необходимо либо ставить перед собой цели, которые соответствуют его уровню восприятия, либо перемещаться на уровень, на котором эта цель достижима. Спиральная динамика дает понимание, где в данный момент находится человек, какие цели ему доступны сейчас, до каких задач нужно расти и как это можно сделать. Когда человек и его цели вырастают из возможностей того уровня, на котором он находится, застревание на этом уровне может вылиться в проблемы со здоровьем, карьерой, благополучием, пристрастиями и с жизнью в целом. Болезни и проблемы тоже соответствуют уровням спиральной динамики, в их числе и ожирение. Например, порча или приворот реально будут действовать на человека, находящегося на магическом уровне мировосприятия, на котором в мышлении человека такие явления существуют, но нельзя сглазить или проклясть того, кто находится уровнем выше или ниже. Уровень бежевый, влечение выживания. Базовые мотивы — остаться в живых благодаря физической силе, выносливости и быстроте реакций. Уровень фиолетовый — влечение, мистика, семья, сохранение традиций. Базовые мотивы — родственные связи, принадлежность к группе, магия в волшебном и опасном мире, доступ к шаману, который лучше знает, как тебе надо жить. Уровень красный — влечение, власть, ранг, сила и сексуальность. Базовые мотивы — эгоизм, эксплуататорская власть над другими, поглощение Вселенной. Уровень синий — влечение, закон, правила, последовательность, приверженность идей. Базовые мотивы — абсолютная вера в единственно верный путь и покорность авторитету. Стабильность и консерватизм, Ориентация на процесс, а не на результат. Уровень оранжевый. Увлечение, амбиции, статус, роскошь. Базовые мотивы. Стремление к лучшим возможностям для себя и своих близких. Смена окружения пространства. Уровень зеленый. Влечение, взаимоотношения, толерантность, базовые мотивы, благополучие людей, консенсус, экология. Уровень желтый. Влечение, гибкость, эмоциональная упрощенность, пользу интеллекта. Базовые мотивы, гибкая адаптация к переменам благодаря системному видению и центрированию всех уровней. Уровень бирюзовый. Влечение. Глобальность и всепроникаемость. Базовые мотивы. Внимание к глобальной динамике и действиям на макроуровне. Это очень эффективная модель, и хотя не существует абсолютно универсальных схем, это отличная отмычка ко многим непростым замкам. Я пока не видел применения этой модели другими авторами и тренерами в решении житейских задач, таких как проблемы во взаимоотношениях или пищевая зависимость. В задачи этой книги не входит изложение всей теории и практики СД. Мы возьмем лишь ту часть модели, которая будет полезна нам в решении простецкой задачи — привести тело в порядок, разложив в голове все по полочкам. В СД 8 уровней мышления, условно обозначенных разным цветом. Нам важны 5 из них. О последующих я расскажу в общих чертах, коль уж коснулись этой темы. Хочешь похудеть и стать спортивной? Осознай, на каком уровне ты находишься сейчас, и переходи на тот, который соответствует цели. Проблемы с мотивацией отпадут, и волевые усилия не понадобятся. Ценности уровня сами создадут для тебя необходимые условия и события. Ценно быть красивой. Это значит, что быть привлекательной для тебя сейчас важнее, чем считаться умной, способной, усердной, порядочной, понятной и так далее. Мы говорим о ценности, как о верхушке твоей иерархии мотивов. Если главное быть красивой и сексапильной, то ты никогда не наберешь лишний вес, независимо от предрасположенности. Либо ценность ускорит обмен веществ, а значит, сколько бы ты ни съела, вес не изменится. Либо лишний кусок пищи не полезет в горло. Слишком примитивная цель для такой духовной тебя? Тогда оставайся в том теле, которое есть у тебя сейчас. Хотя есть компромисс. Давай ты поселишься на подходящем для нашей цели уровне, пока худеешь, и, как говорится, почувствуешь разницу. Худеться будет быстро и легко. После достижения результата ты можешь вернуться к своим, как тебе кажется, более высоким ценностям или остаться при достигнутых результатах. Выбор всегда за тобой. Каждая цель должна соответствовать уровню мировосприятия. Хочешь создать семью? Тебе на фиолетовый уровень. Заработать и привести в порядок тело? На красный. Чему-то научиться масштабировать бизнес? На синий. Красоты, денег. Да еще и власти. На оранжевый. Каждый уровень имеет сильные и слабые стороны. Давай с этим разбираться.